Вся жизнь моя была досель нравоучительной школы и смерть. Есть новый в ней урок. Через несколько лет привелось мне свести в одну из временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его припоручить хоть на малейшую ласку и внимание. Старшой, говорят. Ну, попросите, прошу, старшую. Вошла женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек. Чем, батюшка, служить прикажете? Матушка, Домна Платонна. Я, сударь. Я. Как вы здесь? Бог так велел. Поберегите моего больного. Как своего родного поберегу? Что же ваша торговля? А вот моя торговля. Землю продать, да небо купить. Решилась я, друг мой, своей торговли. Зайди ко мне, чай попью. Нет, покорно благодарю, некогда. Ну тогда заходи другим разом. Потому я рада тебе. Потому я разбита. Последняя, друг мой, разбита. Что же с вами такое случилось? Уста мои этого сказать не могут. И сердцу моему очень больно. И сделай милость, ты меня не спрашивай. И почему вы это так вдруг осунулись? Осунулась? Что ты? Господь с тобой, ни капельки я не осунулась. Нисколечко я не осунулась. Это так, к вечеру. А с утра я еще свежее бываю. Смотрю на Домну Платонну и понять не могу, что в ней такое, только вижу, что что-то такое странное. Показалось мне, что кроме того, что все лицо ее поблекло и обвисло, будто он слегка подштукатурено и подкрашено. А тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась. Непонятная, думаю, притча. Не прошло после этого и месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы, требует сейчас неотступных Домны Платонны. Взял извозчика, приезжаю. На самых воротах встречает меня сама Домна Платонна. Съезди ты, миленькая! Сделай милость часть! Зачем, Домна Платонна? Узнай там про одного человека, похлопочи за него. Я тебе Бог даст со временем, сама услужу. Да вы только не плачьте и не дрожите. Не могу я не дрожать, это внутреннее, изнутри меня всю колотит. А этой услуги я тебе в жизнь не забуду, потому что все меня теперь оставили. Тамили! Хорошо, только за кого просить? Ты о чем просить? Фортепианщицкий ученик там арестован вчера. Валерочка, Валерьян Иванов, так за него. Узнай и попроси. Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепианного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и по всем вероятностям пойдет по тяжелой дороге, Владимирск. Сколько же ему лет, расспрашиваю? Лет, говорят. Как раз 21 год минул. Что, думаю, за чудеса такие? Что такое он, этот Валерка моей Домне Платонны? Возвращаюсь в больницу и застаю Домну Платонну в ее коморочке. Сделай милость, не спрашивай. Я фершила Посылала узнать и знаю все. Огненным прещением пресекается перед смертью душа моя. Боженька, миленькой, поди к тебе моя молитва прямо столбушком. Вынь ты из меня душу из старой дуры. Укроти ты мое сердце негодное. Да что ж вам такое? Мне! Люблю я его, душечка! Люблю я его несносно, мой ангел! Без ума, без разума люблю я его, старая дура! Ну, бабуна, я его одела, я на него дула пыль, с него обдувала театрашник такой! Все бывало, картин ему дома, все бывало, он клонится, как бы в цирк, как бы в театр. Я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только просить, Валерочка. Друг мой, сокровище многих, что тебе этот цирк? Не клонись ты к этому цирку. Так затопочет, закричит и руками намеряется. Не позволял он, чтобы я подходила к нему. Так я издаля бывала, только на него смотрю да прошу. Валерочка, друг мой, сокровище благих, не якшайся ты с кем попадя, не пей ты много. Все. Он мое презрел. Когда бы дворника не посылала, чтобы весточку о нем подавал, то и этого бы горе, может, не знала. Боженька! Миленькой! Да что же это? Что же это будет? Я ему отдала. Ничего у меня больше нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику. Хоть бы сходить к нему. Так сходи. Нет, не винит он мне ему показываться, не смею я к нему идти. Сколько вам, Домна Платонна, нынче годочка? Что ты сказал? Я говорю, сколько, мол, вам лет? А, ой, не помню. В прошлом году, в феврале, кажется, 47 было. И откуда это он у вас взялся, этот Валерка? Где вы его себя откопали на свое горе? Из наших местов. Кумин, племянник он, кума мне его подсунула, чтобы к месту определить. Скажи, пожалуйста, жаль ли хоть тебе меня, дуру неповитую? Очень жаль. А людям ведь небось и не жаль. Смех им небось, да и только. И всякий, кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется. Непременно посмеется, а не пожалеет. А я все люблю и все без радости, и все без счастья, без всякого. Бог с ними, люди. не понять им, какая это беда, когда прилучится такое над человеком не ко времени. Ходила я к староверу, так и так говорю, это ангел сатаны, дам тебе в плоть не возносись, пошла я к священнику, так и так говорю, сил моих над собой нет, священник меня хорошо пощунял, читай, говорит, раба Божия, канон, удали мои печали, я теперь и канон читаю. И к месту такому нарочно определилась, чтобы смущений мне никаких не было. Но только... Валерушка, друг мой, сокровище благие, что ты над собою сделал? Что ты над собою сделал? Оставил мою воительницу в этом убитом положении. Через месяц дали мне знать из больницы, что Домна Платоновна вдруг окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала она в гробике черном, такая сухонькая, маленькая, как будто в самом деле все хрящички ее изныли, и косточки прилегли к суставам. Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась маслом и до последней минуты все молилась. А отпуская предсмертный вздох, велела отнести ко мне ее сундучок, подушки и подаренную ей кем-то банку варенья с тем, чтобы я нашел случай передать все это одному человеку, про которого сам знаю, то есть Валерке.